Разница между историей и сюжетом. Однажды автор начал создавать сюжет истории, поскольку ему внезапно пришла в голову идея. Итак, основываясь на этой идее, он придумал вымышленные события и персонажей, а также составил предложение. Идея заключалась в следующем. «Сейчас я очень счастлив со своим любимым человеком, но что произойдет, если он исчезнет?» Так и появилось предложение «Однажды мой парень, девушка, исчез». Далее вы можете придумать другую ситуацию на основе этого предложения. На данном этапе писатель реализует несколько идей. Он может создать персонажа и сразу финал. Он может решить, почему хочет рассказать эту историю, придумать ее, используя сцены, которые приходят на ум, или для начала определиться с жанром, а потом уже взяться за историю. Она получится в любом случае. В то же время большинство авторов на этом этапе чувствуют себя неуверенно и впадают в страх перед созданием историй. А значит, самое время изучить сюжет. Допустим, вам в голову пришло написать рассказ с содержанием «Однажды мой парень, девушка, исчез». Может показаться, будто с этим невозможно что-либо сделать. Не определив структуру, вы, по крайней мере, сможете вспомнить произведения других писателей со схожей концепцией. Есть пословица. Любители ждут вдохновения, пока профессионалы упорно трудятся. Профессиональным писателям некогда ждать вдохновения. Вместо этого они думают о похожих сценах, произведениях и изучают их. Можно сказать, что эта идея напоминает голливудский фильм «Исчезнувшая». «Человек из ниоткуда», «Сайлент Хилл», «Беспомощность», «Монстр», «В поисках Немо» — все они имеют что-то общее. Их персонажи что-то ищут. С другой стороны, это фильмы совершенно разных жанров, от семейной анимации до крутого боевика и хоррора. Одна идея трансформировалась в зависимости от замысла автора. Тем не менее, все они заставляют зрителя гадать. «Человек из ниоткуда», «Сайлент Хилл», «Беспомощный», «Монстры», «В поисках Немо» — истории о поиске чего-то потерянного. Хотя причины и способы найти потерю разные, процесс поиска есть в любом случае. Именно в этот момент мы можем получить доступ к сюжету, поскольку в процессе превращения идеи в историю на ум приходит ответ на вопрос «почему?», который связывает причину и следствие. Существуют различные произведения на основе концепции, схожей с идеей, которую я придумал. А это означает, что истории обычно создаются схожим образом. Однако каждый писатель находит разные причины. Итак, хотя идеи и похожи, стиль повествования при этом отличается. Это интересный момент сюжета.